Необычайная своевременность фильмов. Выход некоторых фильмов фон Триера необычайно точно синхронизирован с историческими и политическими моментами культурных травм или событий, так что было бы упущением игнорировать это в контексте рассмотрения их пророческой природы. Как уже было сказано ранее, Европа вышла на экраны за год до подписания Маастрихтского договора 1992 года, создания Европейского Союза. А другие фильмы трилогии «Элемент преступления» и «Эпидемия» вышли от 3 до 6 лет до этого. В трилогии игриво затрагиваются ключевые геополитические проблемы и ложные представления, возникшие до заключения договора и формирования Европейского Союза. «Меланхолия» была выпущена незадолго до выхода в 2012 году серии апокалиптических фильмов, связанных с предсказанием календаря Майя об апокалипсисе 2012 года, к которому многие отнеслись очень серьезно. Только «Меланхолия» показывает финал в самом начале, разъясняя, что в центре внимания индивидуальные реакции персонажей на неминуемую смерть, а не типичное голливудское зрелище. «Нимфоманка» — история о падении Джо и о разрушении ее жизни нимфомании — вышла за 2 года до чрезвычайно популярного откровенного фильма «50 оттенков серого», который сделал БДСМ и жизнь, сосредоточенную исключительно на сексуальности, доступными и привлекательными для широкой публики. «Игра престолов», самый популярный телесериал в истории, также открыл БДСМ широкой публике. «Нимфоманка» фон Триера поставлена по почти 300-страничному сценарию. Съемки фильма начались в 2012 году, а значит, сценарий уже писался, когда вышла «Игра престолов». Это говорит о том, что фильмы фон Триера не только затрагивают глубокие и серьезные проблемы, но и делают это непосредственно перед взрывом их популярности в наиболее откровенной форме. Несмотря на то, что фон Триер провозгласил «Нимфоманку» порнофильмом, делая акцент на его провокационной и демонстративной сексуальности, факты свидетельствуют о том, что фильм имеет обратный эффект для сексуально зависимой культуры, как говорилось ранее в этой главе. Его использование для лечения сексуальной зависимости согласно журналу «Сексуальной медицины», его структура, выстроенная на основе кругов дантовского ада, его концовка, как в прочтении Кавеха Зехейди, так и в моем. Еще раз подчеркну, что эта книга не провозглашает фон Триера художником-пророком, а фокусируется на пророческой ценности его фильмов. Его публичные заявления не должны быть стандартом оценки пророческого голоса фильмов, или, по крайней мере, есть вероятность, что фон Триер провоцирует аудиторию на просмотр «Нимфоманки», чтобы бросить ей вызов и достичь более глубокой цели. В свете еженедельной стрельбы в школах в 2018 году и других массовых убийств в США — дом, который построил Джек, показывает нечто большее, чем просто снятое на камеру изуверство. Ужасающая и отвратительная природа фильма исследует не только поведенческие паттерны и образ мыслей психопата, но и то, что следует после поимки и последствия загробной жизни. Джек оказывается в аду. Многие сочтут это гротескным и ненужным. Но те из нас, кто сопереживал гибели школьников и других людей, возможно, нуждаются в шоке при помощи визуального, воплощенного понимания такого психопатического образа мысли в фильме, который показывает это насилие не в развлекательных целях. Хотя примечательно, что фильмы фон Триера выходят крайне своевременно, я не призываю к тому, чтобы искусственно приравнивать его к библейскому пророку или провидцу. Но об этом следует задуматься в контексте всего творчества Ларса фон Триера и его невероятной способности отвечать фильмами на актуальные вопросы сегодняшнего дня.